Та и была ночным небом. Так смотрели на нее люди снизу вверх. Они смотрели на землю, как на небо. А на трибуне новые ораторы. У нас, господа товарищи, досадный пробел. Это сдержанно и, как подобает ученому, факты, и только факты, говорил русского происхождения академик Принцев. Первая фотография, как известно, появилась в России в 40-х годах 19 века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели о модели. Мы должны исправить эту ошибку времени. «И назовет меня всяк сущий вне язык, и гордый внук славян, и финны, ныне дикой, тунгус и друг степей калмык!» — запел академик. «Ах, Александр Сергеевич, зачем же так?» «Всяк сущий вне язык» наполняли зал. И мы пройдемся сейчас по рядам, затесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах, которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время. Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лицах или аплодировать в нужных местах, они заняты. То ракурс, то необходимый делегат, и вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, а отпечаток этого мгновения навсегда обозначает, что мгновение это прошло, но утешит попавших в кадр тем, что оно будто бы было. Мы находим, однако, так много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. И вот нам трудно задержаться на чьем-либо лице. Задержаться, конечно, и можно бы, но тогда на любом, без выбора. Предпочтение неясно, первое попавшееся пропущено. Но вдруг некая тонкость в чертах, потупленность взора, так ковыряют вилкой скатерть, так он потуплен. Хотя нет, руки ведут себя выдержанно, то есть никак не ведут себя. Это-то, что невдомек соседям нашего нервного молодого человека, и невдомек потому, что самого подозрения в отличии уже быть не может. Оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника. Чем мы подозреваем, он по-своему даже пользуется. Это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем. И тут нам приятно отметить, что юноша этот никто иной, как отдаленный потомок Льва Адоевцева и Фаины. Незаконная ведь Игорь. У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха, и потомок невских наводнений жаждет. Да-да, так все переменилось, именно сухость. Когда в день открытия сессии Игорь посетил музей квартиры, увидел там письменный стол, накрытый колпаком, а чернильный прибор внутри покрыт еще одним, значительно поменьше, то он тут же, и как он прошел все проверки, представил себе колпак над Петербургом, а над ним верхний, ленинградский. У него закружилась голова от телескопичности, и зачем-то нелепо он ее ощупал, свою голову. Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как некую насадку, снял свою голову с плеч, и теперь она сразу уменьшилась до размера яблочка, очень опрятная, повертывал в руках с удивлением, ну и как-то равнодушно разглядывая, как не свою. Это-то, пожалуй, и будет наиболее близким описанием того, как у него потупляются взоры, и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанный к нему белым проводком, мини-репродуктор, за ухо, иногда переключая каналы с фламандского на японский или славное потрескивание готентотов, но другому уху все равно было очень хорошо слышно. «Всего 103 дня отделяет нас от великого события. 300-летие со дня Александра Сергеевича, гефрикативное, Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке огромного политического и трудового подъема», говорила фрикативная Г. «Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческого энтузиазма наших людей». Игорь катал свою головенку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г. «В